Близнецы подошли вплотную и разглядывали Ральфа. «Вы оба как, в порядке?» «Вроде. А мне попало». «И мне. А как же Хрюша?» Они выволокли Хрюшу из-под веток и прислонились спиной к дереву. В ночи была прохлада и облегчение после недавнего ужаса, и Хрюша дышал уже легче. «Хрюша, тебя не покалечило?» «Да нет». «Это Джек со своими охотниками», — сказал Ральф горько. «И чего им от нас еще надо?» «Зато мы им всыпали по первое число», — сказал Сэм. Честность вынуждала его продолжить. «Ну, то есть вы, конечно. Я в углу у себя как-то застрял». «Да, я одного как следует сделал», — сказал Ральф. «Раскрасил его что надо. Теперь подумает, прежде чем снова к нам сунуться». «И я», — сказал Эрик. «Я спал. А он меня как саданет по морде. Ральф, у меня, наверное, все лицо в крови. Но я ему тоже хорошо дал». «А ты его как?» «Коленкой», — бесхитростно хвастал Эрик. «Как двину между ног! Ох, он орал! Ты послушал! Так что мы их неплохо отделали». Вдруг Ральф шелохнулся во тьме, но потом услышал, как Эрик что-то делает пальцем во рту. «Ты чего?» «Да так, зуб шатается просто». Хрюша подтянул ноги. «Ты уже ничего, Хрюш?» «Я-то думал, они за рогом пришли». Ральф затрусил по бледному берегу и вспрыгнул на площадку. На сиденье главного мирно мерцал рог. Ральф постоял, посмотрел и вернулся к Хрюше. Рог они оставили. «Я знаю. Они не за рогом приходили, они за другим, Ральф. Что же мне делать?» Уже в отдалении, по береговой луке, трое трусили в сторону замка. Они держались ближе к воде, от леса подальше, то вдруг принимались тихонько петь, то вдруг кувыркались колесом вдоль светящейся кромки. Вождь ровно трусил впереди, наслаждаясь победой. Он был теперь настоящий вождь, и он на бегу пронзал воздух копьем. В левой руке у него болтались Хрюшины разбитые очки.